Да, да и нет, нет. Все те полтора года, пока «Газпром» занимался отъемом телекомпании НТВ у Гусинского, в администрации президента размышляли, что им делать с самим Вяхеревым. Старый хозяин «Газпрома» крайне непокорно вел себя в отношении НТВ, зачастую тормозя операцию, запланированную Кремлем. Кроме того, Вяхерев мог спокойно не явиться в Белый дом на заранее назначенную встречу с вице-премьером Христенко, сказав, что проспал, а теперь уже не успевает. Членам правительства оставалось жаловаться Путину. А Путина Вяхерев рассчитывал подкупить довольно топорной лестью. Так, на церемонии открытия газопровода «Голубой поток» Вяхерев провозгласил: «У России есть будущее, есть надежда, есть цели. У руля страны стоит надежный человек – Владимир Владимирович Путин». В ответ Путин платил Вяхереву публичным презрением. Глава «Газпрома» вызвался быть доверенным лицом кандидата Путина на президентских выборах, а его не приглашали на встречу доверенных лиц. Вяхерев ехал сопровождать президента в поездке по стране, а президент демонстративно делал вид, что не замечает Вяхерева, и общался всю дорогу с Анатолием Чубайсом. «Нет-нет», — взволнованно отвечал Вяхерев на совещании на какую-нибудь президентскую претензию. «Да-да», — передразнивал его Путин. В январе 2000 года РЭМ Вяхерев объявил о своем намерении разделить компанию на добывающую и транспортную составляющие. Это позволило бы ему оставить самую прибыльную часть «Газпрома» себе, а от убыточной избавиться. Но правительство этот план забраковало, заставив Вяхерева объяснить, что, говоря о разделе «Газпрома», он имел в виду лишь избавление от непрофильных активов. В июне 2000-го Вяхерев попытался внести поправки в устав «Газпрома», которые позволяли бы ему не только выводить дочерние предприятия из холдинга, но и свободно продавать их акции. Вяхерев понимал, что через год истекает его контракт председателя правления, и сохранить пост ему будет непросто. Поэтому он довольно бесхитростным путем собирался отколоть от «Газпрома» себе кусочек на память. Но на совете директоров 29 июня все поправки были отклонены. Более того, Виктор Черномырдин решил уйти из совета директоров «Газпрома», а вместо него на должность председателя был избран заместитель главы администрации президента Дмитрий Медведев. На тот момент малоизвестный чиновник из администрации, прославившийся тем, что возглавлял предвыборный штаб Владимира Путина. Зимой и весной 2000-го среди журналистов ходили упорные слухи, что место председателя совета директоров присмотрел для себя глава президентской администрации Александр Волошин. Однако он решил выдвинуть на первый план своего заместителя. О своем приходе в «Газпром» Медведев вспоминал так: «Вы только вспомните, сколько тогда «Газпром» стоил и как управлялся. У правительства не было контроля, рынок акций находился в безобразном состоянии. Именно тогда мы и пришли к выводу, что государству необходимо вернуть контроль». Медведев считает, что такой компании, как «Газпром», с учетом его роли и функций, сегодня должен управлять один собственник – государство. Став председателем совета директоров, Медведев старался не вмешиваться в работу «Газпрома» и даже демонстративно дистанцировался от внутренней кухни монополии. Зато закулисную поддержку Медведев «Газпрому» обеспечивал всегда и по самым различным вопросам. Для него должность в «Газпроме» никогда не была самоцелью. Наоборот, статус символического «Газпромовского» начальника был средством повышения своей политической значимости. «Зачем тебе дружить с олигархами, если ты возглавляешь совет директоров «Газпрома»?» Так говорили про Дмитрия Медведева чиновники из правительства и администрации. В свою очередь, уход Черномырдина из «Газпрома» означал, что опоры, на которых стоял этот колосс, начали рушиться. Но еще сильнее взбесило РЭМа Вяхерева то, что членом совета директоров был избран его давний враг Борис Федоров, преследовавший его еще во времена правительства Кириенко. В августе Рамвяхерев публично заявил, что газ «Газпрома» кончается, поэтому нужно либо повышать цены на него, либо сокращать импорт. В противном случае корпорация прекратит подачу газа на нужды РАО ЕС. Эту зиму мы переживем. В будущую, чтобы газа хватило на отопление, нам придется поднапрячься. Зимой 2001-2002 года у нас будут серьезные проблемы, а еще через год топить будет нечем. Впрочем, меня это уже не будет касаться, я буду на пенсии, вслух рассуждал Вяхерев. Наконец, удар по Вяхереву нанесло государство. Летом, через два месяца после инаугурации Путина, государственные представители в компании, аккумулировав большое количество голосов, внесли в устав поправки, позволявшие сменить председателя правления без его согласия. До сих пор, согласно уставу «Газпрома», председателя правления можно было уволить только единогласным решением совета директоров, то есть за свое увольнение должен был проголосовать и сам Вяхерев. В декабре 2000 года Государственная Дума приняла закон об акционерных обществах. Согласно этому закону, руководителей всех АО, без исключения, стало можно переизбирать простым большинством голосов на совете директоров. Зимой 2001-го в «Газпроме» наступило затишье. Все следили за событиями на НТВ. Но спустя месяц после того, как телеканал перешел в новые руки, произошло первое символичное событие. Виктор Черномырдин, основатель «Газпрома» и депутат Госдумы, был отправлен послом на Украину. До заседания совета директоров «Газпрома» оставался еще месяц. А между тем, слухи о том, что судьба Вяхерева может быть связана с судьбой НТВ, ходили еще в 1999 году, во время премьерства Сергея Степашина. Тогда СМИ писали, что якобы глава администрации президента Александр Волошин собирается сместить Вяхерева, поскольку хочет иметь перед выборами надежного человека во главе «Газпрома», но опасается колоссального скандала в СМИ. За поддержкой, согласно легенде, он обратился к Владимиру Гусинскому, предложив ему освещать события, происходящие с акционером НТВ, в удобном власти ключе. Но Гусинский якобы заломил непомерную цену. Таких денег накануне выборов в Кремле не было. Поэтому Кремлю и пришлось начинать с НТВ. А Вяхерев, кажется, не понимал, что, уничтожая в угоду Кремлю лучший в России телеканал, сам себя лишает голоса и оставляет без защиты. Так или иначе, вынудив «Газпром» самостоятельно уничтожить главное свое информационное оружие, Кремль получил возможность всерьез приняться за передел самого «Газпрома».